«Это вина орлеонистов», — замечает Гаварди. «На нашей стороне мэры», — роняет тихо маркиз де Плек. «Да, но муниципальные советы на стороне радикалов», — говорит Гувело. «А также и масоны», — добавляет Пол-Энгелон. «Ничего хорошего нам от этого всего нельзя ожидать», — ворчит Гаварди. «Не нам об этом судить, господа», — возвышает голос Ларушет. «Принц нам совершенно определенно сообщил, что мы не имеем права не интересоваться выборами. Мы должны приложить все усилия, чтобы подготовить хорошие выборы». Наступило молчание. «Да, но этот Гамбета так талантлив», — шепчет Даля Буйлери. Никто не реагирует на слова вице-президента клуба. Слышен сухой звук бирюлик, который нервно смешал Гувело. «Не надо приходить в отчаяние, господа», — сухо произносит Ларушет. И снова все молчат. Тихо сидит в своем углу де Пренест. И нужно же, чтобы в один вечер все неприятные впечатления соединились вместе. Он смотрит на задумчивые лица всех этих стариков. «Нет сомнения, что все они воплощенные мужество и честь», — думает он. «Каждый из них или покрыт ранами, полученными там, где защищали родину, или же обрек себя на самое скромное, полное лишений существования, чтобы только остаться верным присяге, принесенной 50 лет тому назад принцу. Некоторые. И вместе с тем ни один из них не верит в дело, ради которого он готов пожертвовать всем, чем угодно. Этот Гамбета так талантлив. Каждый из них презирает его и вместе с тем признает его своим победителем. Я иду дальше. Нет ли у них какого-нибудь болезненного сладострастия? Не испытывают ли они его, отдаваясь душой и телом делу, которое они считают проигранным? Этот Ларушет, ведь он прямой наследник тех бретонских офицеров, которые, чувствуя гибель, прибивали к мачте королевский флаг с лилиями и шли ко дну. Но он не верит. Но они все не верят. Он вздрогнул. Ему показалось, что он несправедлив. Он заметил убитые лица буржуа и Пол-Энгелона. Не может к ним относиться его приговор. Не кастовый дух управляет действиями этих партизан. Если они борются, значит, они верят. И вдруг, как в блеске молнии, он видит, насколько выше братьев Сен-Сеней и даже божественный Лоранс стоит лесник Мишо. Если когда-нибудь это несчастное дело будет выиграно, — думает он, — то только благодаря этим разночинцам. Такое совершенно непривычное напряжение мысли бесконечно утомило Оливье. А маркиза де Франле все еще нет. Оливье весь ушел в партию солитера. Слова «правый центр», «левый центр», «группа Лаверн» долетают до него как неопределенное жужжание и не представляют интерес. Он занят только перекладкой своих шариков. Кто-то сзади него замечает. — Вы взяли слишком направо. — Любопытно, как вы освободите 3 левых шарика. —